Февраль стоит какой-то непонятный. Февраль стоит какой-то непонятный. То вьюга за окном, то звонкая капель. Прогноз метеорологов невнятный. Сулит нам лучшее. Скорее залечь в постель. В дремоту впасть под теплым одеялом, уткнув лицо в листы разбросанных газет. И груз тяжелых век господствует над взглядом. Строка плывет в глазах, и вдруг потерян след. Истома лени тело расслабляет, усталость мнимая бег мысли тормозит. Приходит сон, и сердце замедляет свой ритм, душа с природой спит. Ах, если б смерть внезапно прилетела, заполнила собой весь этот сонный мир, и старостью измученное тело терзать бы перестал злой времени вампир. Нет, мне не хочется агонии смертельной, страданий и борьбы в преддверии пустоты. Мне б только задремать в беспомощности вечной и с Богом в миг святой вдруг перейти на «ты». Сентябрь, 1999 год, Вена.